Глава 27. Как только техник и инженер доложили о полном окончании монтажа доставленного с крейсера оборудования, было решено дать полный свет во все помещения убежища. После чего жрец Линель и его помощники устроили для нас всех экскурсию по убежищу. Мы увидели множество пустующих помещений. Линель сообщил, что убежище изначально при обустройстве рассчитывали на проживание в нем 1500 жителей. Однако этому не суждено было сбыться. Массированные удары с орбиты по планете уничтожили большинство жителей городов, поселений и ферм. Даже самому убежищу досталось. Нам показали обширные завалы, за которыми когда-то находились медицинский, инженерно-технический и продуктово-аграрные сектора. Из всего приготовленного для убежища оборудования и складов со всем необходимым остались целыми лишь два пищевых склада, а действовали только один аварийный генератор и пищевой синтезатор в помещениях рядом с приемной комнатой жреца. Гибель нескольких техников и двух инженеров под новыми обвалами, вроде бы расчищенных коридоров, похоронила все попытки расчистить старые завалы. С большинством спасшихся тоже хватало хлопот, ведь они принадлежали к культу чистых Джере. Чистые отвергали нейросети и симбионтов, считая это искажением изначальной природы, которую им даровали ушедшие древние. Поэтому они занимались лишь собирательством и выращиванием плодов на небольших участках недалеко от убежища. Без нейросетей и симбионтов выжившие чистые не могли управлять техникой, которая осталась после первых ударов на планете. У детей вообще никаких имплантов не было из-за их малого возраста. Лишь единицы спасшихся, в основном из бывших военных и техников, могли управляться с тем, что еще действовало. Но и этих, способных управлять техникой, за долгие годы войны становилось все меньше и меньше. Если в первые годы войны продуктов питания еще как-то хватало, удавалось что-то собрать с уцелевших полей и участков фермеров, то потом наступили годы экономии. Различные банды из выживших бойцов противника мародерствовали и убивали всех подряд на планете. Периодические удары из космоса заставили спасшихся местных жителей не покидать убежище. С той поры только военные, разбившиеся на десятки, группами уходили на поиски выживших. Многие группы поисковиков так и не вернулись назад. Встреченная нами поисковая группа десятника Лирса Вариэла была одним из таких подразделений. Тяжелее всего приходилось детям, особенно тем, кто родился в убежище. Рассказ жреца Линеля во время экскурсии заставил о многом задуматься главу клана, его отца. Вернувшись в приемную комнату жреца, они устроили большое совещание с привлечением большого количества участников. Чтобы им не мешать решать свои насущные задачи клана, мы решили пройти в портальную, о чем уведомили Риа Линеля. Тот лишь кивнул головой в знак согласия. Встав за пульт управления, я попросил Яру, Радку, Мириэль и двух капитанов присесть на диван у стены. В прошлый раз, когда мы здесь были, дивана еще не было. Значит, пока шла экскурсия, по приказу Линеля его принесли и установили. Света в помещении в этот раз было более чем достаточно. Даже по арке портальных врат переливами пробегали световые сполохи. Значит, новые генераторы уже вышли на рабочий режим. Теперь при полном свете я увидел то, что не заметил в прошлый раз. Посередине пульта светился слабо заметный контур ладони человека. Похожий контур обнаружил Демидыч у входного шлюза нашего планетарного корабля-разведчика. Приложив свою правую ладонь к контуру, почувствовал легкий укол в подушечку среднего пальца. Через 2 секунды пульт засветился различными огоньками, а слева выдвинулся небольшой лоток, в котором были штырьки разных форм, напоминающие биты для шуруповерта. Эти штырьки были такой же конфигурации, как и отверстия разных форм, что находились слева, рядом с отдельными надписями. Выбрав 7-гранный штырек, вставил его в отверстие с надписью «Дилана». Надпись тут же засветилась постоянным свечением, а напевный голос из пульта вопросительно произнес: «Дилана Прабудхи Хвана Дай?» «Да», — ответил я. «Стась, а ты когда вообще успел санскрит-то изучить?» — удивленно по-русски спросила подошедшая Яра. «Не понял тебя, солнышко. При чем тут санскрит?» Фраза прозвучала на древнем языке, матрица которого мне досталась от нашего Ивана Демидыча. Также по-русски ответил я ей. «Просто я, когда работала на скорой, в перерыве между выездами, учила санскрит по учебнику для вуза, который нашла в Сестринской». «А как ты перевела прозвучавшую фразу?» «Послать пробуждающий зов на Дилану». «Ну, примерно так это и значило. Хотя тут удивляться нечему. Ученые уже давно говорят, что у русского языка и индийского санскрита изначально были одни корневые образы». Договорить мне не получилось, так как зазвучала необычная мелодия, и всю арку затянула энергетическая пленка. Сначала мы видели лишь световые переливы на ее поверхности, а потом пленка приобрела прозрачность. На поляне у громадного дерева находились два седых жреца и множество женщин с детьми. Они все замерли, глядя в нашу сторону. «Приветствую жителей Диланы!» Это все, что я смог сказать. В ответ мне не прозвучало ни единого слова. Глаза двух жрецов и остальных присутствующих на поляне у дерева расширялись, у кого от удивления, а у кого и от непередаваемого ужаса. Похоже, последние увидели не только меня и Яру, но и Радку, подошедшую и вставшую перед пультом. Нужно было как-то выравнивать сложившуюся обстановку. «Капитаны, прошу подойти к пульту и попросить жителей Диланы успокоиться». Оба капитана сразу поняли свою задачу и, поднявшись с дивана, подошли к нам. Первым начал говорить Дар. «Приветствую уважаемого жреца Ериэля и уважаемого помощника жреца Милиэля. Надеюсь, вы еще помните меня и нашу с вами встречу до войны». Жрецы стали всматриваться в лицо говорившего. Первым заговорил более старый жрец. «Вы очень похожи на капитана Дара Конуэлла, который погиб вместе с главой клана хранителей священного леса, Лесиниэлем». «Мы не погибли, уважаемый Ериэль. Эти слухи распустили враги наших кланов, чтобы развязать войну в мире Джере и уничтожить всех. Если вы желаете, я могу пригласить уважаемого Лесиниэля и его сына, старшего жреца Рия Линеля, которые подтвердят сказанное». «Как вам удалось активировать врата древних?» «Мы этого не делали, уважаемый. Врата активировали сами древние. Нам это пока недоступно. Позвольте мне представить вам моего командира, уважаемого Станислава Ивановича, изначального древнего, принявшего на себя руководство выжившими в мире Джере. Это он обратился к вам со словами приветствия во время активации врат. Уважаемый Ериэль, хочу также представить вам жену моего командира, уважаемую богиню Яруславную из клана Древних Вечных и уважаемую Радку, представительницу Древних Сполотов. Все они прибыли в мир Джаре из мира Древних. Кроме того, я бы хотел представить вам моего брата, Лара Конуэлла. Он служит капитаном на корабле Древних, а также мою дочь, Мириэль Конуэлл, которых спасли и исцелили Древние». Теперь уже на всех лицах было только выражение удивления. Женщины перешептывались о чем-то между собой, а дети во все глаза смотрели на Радку Ярославну. Ериэль первым пришел в себя от услышанного. «Приношу от имени всех здесь присутствующих глубочайшие извинения древним за наше поведение и за невысказанное почтение». И он склонился в глубоком поклоне. Вслед за ним в поклоне склонились все остальные. Я шепотом попросил Радку и Яру присесть. Они тут же проследовали к дивану. «Извинения приняты, уважаемый Ериэль. Хотел бы узнать, сколько выживших на Дилане и в чем вы нуждаетесь?» Прервал я церемонию с поклонами. «Уважаемый древний, после того, как произошел последний исход, нас осталось 407 выживших, которые не захотели покидать родной мир. Последним исходом вы называете отлет двух кораблей большого линкора и тяжелого крейсера клана Стражи Закона, который состоялся 4 месяца назад, когда оба корабля клана ушли в прыжок в направлении внешнего мира Вселенной. Именно так, уважаемый древний. После их отлета у нас две большие проблемы. Это нехватка продовольствия и гарны, несущие смерть, которые преследуют нас повсюду, не позволяя мужчинам охотиться в лесу, а женщинам покидать периметр убежища и дорогу, ведущую к священной роще, где мы сейчас находимся. Думаю, что обе ваши проблемы мы решим без всяких усилий. Обеспечим вас продовольствием, а с гарнами договоримся». «Договоритесь с гарнами? Я не ослышался?» «Вы не ослышались, уважаемый. Скажите, есть сейчас поблизости от вас гарны?» «Да. За кустами сидят несколько десятков гарнов и наблюдают за нами». «Вот и хорошо. Уважаемый, я попрошу вас ненадолго отойти от врат, чтобы я мог пообщаться с гарнами. Главное, не проявляйте никакой агрессии, а я попробую договориться с ними». Жрецы отошли сами и отвели всех присутствующих женщин и детей к краю полянки. «Древний вызывает на личную беседу старших клана», — произнес я на языке гарнов. «Если есть старшие, то пройдите к месту, где стояли представители Джере». Из кустов на портальную площадку с аркой вышло 7 здоровых кошаков разных расцветок, от черного до белого, удивленно смотрящих на врата. «Приветствую уважаемых представителей гарнов. Есть ли среди вас те, кому знакомы имена Корса и Арты? Кроме того, я хотел бы, чтобы те, с кем я общаюсь, назвали свои имена». Вперед группы гарнов вышли 2 крупных самца, золотистый и белый. «Меня зовут Хирс, и мне знакомо имя Хорса», — сказал белый. «Так звали моего погибшего сына, а погибшая Арта была дочерью Корна». Белый кивнул в сторону золотистого. «Но зачем, древний, ты назвал имена наших погибших детей?» «Мне приятно видеть родителей моих друзей. Поэтому я хочу сообщить вам, что ваши дети живы и здоровы. Корс теперь глава клана гарнов на Риуле, а Корн к тому же стал дедушкой 4 славных малышей». «Древний, мы не ослышались? Ты сказал, что наши дети живы, и они твои друзья?» «Именно так я и сказал. Кто, по-вашему, мог научить меня вашему языку, кроме гарнов?» «Мы об этом как-то не подумали, древний», — сказал золотистый. «Если сказанное тобою правда, то мы будем говорить с тобой». «Древний не только сказал правду», — вмешалась в разговор подошедшая ко мне Радка. «Он спас от тяжелой раны Арту и накормил ее малышей. То же самое он сделал в моем мире с моими детьми. Если бы не старший, то я и мои дети умерли бы от голода». Все 7 гарнов с удивлением посмотрели на Радку. «Мы приветствуем представительницу древнейших на нашем круге общения. Меня называют Радка. Я тоже приветствую вас, уважаемые гарны». «Древний», — слова, сказанные представительницей древнейших, снимают всякое недоверие к вам. «Как у вас с пищей для кланов, уважаемые гарны?» «После того, как большинство чужих покинуло поверхность, пищи у нас больше, чем мы сможем съесть», — сказал Хирс. «Почему, древний, тобой был задан вопрос о пище?» «Потому что твой сын Корс со многими из своего клана хочет вернуться в свой родной мир. Скажи мне, Хирс, вы общаетесь со всеми гарнами своего мира?» «Да, со всеми». «Много ли в вашем мире осталось представителей Джаре, которых вы называете чужими?» «Остались только те, которые живут недалеко от этого места. Больше нигде чужих нет». «Для чего ты задал этот вопрос, древний?» «Хочу предложить вам обмен». «Что за обмен, древний?» — спросил золотистый Корн. «Предлагаю обмен разумными. Все чужие переходят ко мне, а к вам перейдут те, кто пойдет с Корсом». «Нам нужно обсудить это на круге кланов». «Я вас не тороплю. Давайте завтра встретимся в этом же месте. Договорились?» «Да. Завтра ты узнаешь наше решение, древний». «Тогда до завтра». Гарны развернулись и ушли в кустарник. С края поляны к вратам направились 2 жреца. Я повернулся к дивану и попросил Мириэль позвать из приемной комнаты жреца и главу клана. Та пулей скрылась в дверях. Через пару минут в портальной появились Ри и Лесинеэль. От вида арки в активной фазе у них рты открылись от удивления. А когда я их пригласил встать перед пультом напротив портала, то они удивились еще больше, увидев подходящих 2 жрецов с той стороны. «Уважаемый, вы пока пообщайтесь, а мне нужно ненадолго покинуть вас». Дальше началось общение представителей Джаре, а я направился к выходу из убежища. Следом за мной увязалась Радка. Яру и капитанов я попросил остаться в портальной. Каждый из них по-своему воспринял мою просьбу. Мне это было неважно. Важным для меня было то, что Корс и Арта находились недалеко от убежища. Радка быстро убежала вперед. И когда я выходил из убежища, на дороге меня уже поджидали около 40 взрослых гарнов во главе с Корсом и Артой. «Приветствуем тебя, старший!» «И вам доброго дня! Хочу передать вам приветы от ваших родителей, Хирса и Корна!» «Старший, ты видел их?» «Не только видел, но и общался с ними. Они сейчас отправились обсудить на круге кланов ваше возвращение в родной мир. Это добрая весть. Когда будет известно решение круга?» «Завтра. Примерно в это же время. Корс, ты можешь мне сказать, сколько всего гарнов хотят вернуться в родной мир?» «Мы вчера обсудили это на нашем круге кланов. 7 пар решили остаться. Не только из-за того, что у них малыши еще совсем маленькие. Эти 7 пар родились уже в этом мире, поэтому он стал родным для них. Остальные пары и семьи готовы вернуться в наш родной мир. Только одна семья выбрала для себя третий путь». «Корс, что за третий путь?» «Древний. Арта и Хорс со своими малышами приняли решение следовать за тобой, куда бы ты ни направился. Это мы обсудим потом, после того, как они погостят на Дилане у Корна. Арта, ты как, согласна с таким решением?» «Да, старший». «Вот и хорошо. Завтра собирайте всех, кто решил вернуться в родной мир у этого входа». «Древний, разве не проще собраться у места, где ты лечил Арту?» «Корс, корабль нам не нужен. Есть другой, более древний способ вернуть вас в ваш родной мир». «Пусть будет так, как ты сказал. Завтра мы все будем на этом месте». «Тогда до завтра», — сказал я гарнам и пошел назад в убежище. В портальной общение было в самом разгаре, когда я незаметно зашел и подсел к Ярославне. «Ну, как тут обстановка, солнышко мое?» — сказал я тихо по-русски. «Общение нормально идет?» «Они сначала обсуждали всех своих старых знакомых», — также тихо по-русски ответила Яра. «А сейчас они обсуждают, как выйти из сложившейся обстановки и восстанавливать мирную жизнь Джаре. Как я поняла, Лесиньель предлагает всем выжившим на Дилане переселиться на Риулу». «А вот эта тема как раз то, что мне сейчас нужно», – прошептал я и, поднявшись, подошел к пульту. Дождавшись, пока меня заметят и наступит пауза в их разговоре, взял нить беседы на себя. «Уважаемый, мне послышалось, или вы действительно сейчас обсуждали вопрос переселения выживших?» «Станислав Иванович, вам не послышалось. Мы действительно обсуждали этот вопрос», — ответил мне Лесиньель. «Я предложил переселить всех выживших с Диланы на Риулу. Вы считаете, что об этом еще рано говорить?» «Наоборот, уважаемый Лесиньель, буквально перед вашим приходом в портальную я с гарнами как раз говорил на эту тему. И что нам могут предложить эти дикие и злобные животные?» «Для начала, Лесиньель, хочу сообщить, что гарны гораздо более разумные, чем некоторые представители Джаре. А дикими и злобными животными они считают всех вас, потому что только ваш вид принес им больше всех горя, бед и смертей. Только ваш вид охотился на них ради их красивой шкуры. Только ваш вид похищал их малышей, видя в них только игрушку для своего развлечения. Никто из вас даже не пытался пообщаться с гарнами. Вы заметили только их адекватный ответ на чинимое вами насилие. Вы прозвали их гарнами, несущими смерть, но даже не задумывались над тем, что это вы их сделали такими». Сказанное мною вызвало замешательство и шоковое состояние как у главы клана, так и у двух жрецов на Дилане. «Станислав Иванович, как такое может быть?» Немного придя в себя, спросил Лесиньель. «Кто бы мог подумать, что гарны разумны и с ними можно общаться? Это же какой-то абсурд!» «Отец, ты не прав», — сказал Линель. «Гарны разумны и я сам общался с их главой клана Нариули. На этот раз шок и удивление Лесиниэля были еще сильнее. Он около минуты смотрел на сына, не зная, что сказать. Наконец, он справился со своим состоянием. «Ри, ты общался с гарнами. Но как у тебя это получилось?» «Древние обучили меня их языку. Пообщавшись с Корсом, главой их клана, мы договорились о сотрудничестве. Гарны взяли на себя внешнюю охрану нашего убежища от чужих». «Невероятно! Неужели в древних преданиях были предсказаны события нашего времени?» «О каких древних преданиях ты говоришь, отец?» «Ри, я потом тебе о них расскажу. А сейчас давай послушаем, что скажет Станислав Иванович». «Предлагается обмен разумными», — продолжил я свою речь. «Все выжившие на Дилане переселяются на Риулу. Они забирают с собой все, что им необходимо. В обратном потоке с Риулы на Дилану переселяются гарны, похищенные из родного мира, вместе со своими семействами и малышами. Для поддержания договора о сотрудничестве, заключенного главой клана Корсом и старшим жрецом Рием Линелем, на Риуле остаются 7 семейств гарнов, которые будут охранять убежище. Более подробные условия мы узнаем завтра, когда круг кланов гарнов на Дилане вынесет свое окончательное решение. Думаю, что для большего понимания между двумя видами разумных вам следует подумать вот над чем. Объявить Дилану запретное для посещения планетой, принадлежащей только гарнам и больше никому. Если уважаемые представители мира Джаре сообщат об этом гарнам, то получат от них полную поддержку и возможность спокойно вывести всю необходимую технику из этого мира. А сейчас я предлагаю канал связи закрыть и попробовать узнать, что происходит на других планетах. Если вы согласны со мной, то попрощайтесь со своими друзьями до завтра». Представители двух планет быстро попрощались. Я вытащил семигранный штырек, чем вызвал закрытие канала связи с Диланой. Посмотрев на лица отца и сына, по их волнению и нетерпению, мне стало понятно, связи с какой планетой они ожидают. Выбрав пятигранный штырек, вставил его в отверстие с надписью «Линия». Надпись тут же засветилась постоянным свечением, а напевный голос из пульта вопросительно произнес: «Лэния Прабудхи Хванадай?» «Да», — ответил я. «Станислав Иванович, что за планета Лэния?» — спросил Лесиниэль. «Я что-то не помню такого названия». «Это центральная планета вашего клана. Сейчас она называется Лерна, а когда-то, в очень далеком прошлом, называлась Лэния». «Вы вновь меня удивляете своей поразительной памятью о прошлом. Никак не могу привыкнуть к вашему внешнему молодому виду. Понимаю, что это после омоложения, но мне постоянно кажется, что я общаюсь с молодым, и только ваши подробные знания о древнейших событиях возвращают меня в реальность». Снова зазвучала необычная мелодия, но уже другой тональности, и арку затянула энергетическая пленка. Отец и сын Линели, не отрывая взглядов, всматривались в красочные световые переливы на ее поверхности. А когда пленка приобрела прозрачность, чуть не бросились к арке. Обстановка по ту сторону чем-то напоминала прошлую. Вот только центральное дерево было гораздо больше, и тень, напоминающая очертаниями громадного паука, накрывала половину площадки перед аркой. Ни одного представителя Джаре не было видно. «Есть кто живой?» – не выдержав странной тишины, закричал в арку Лесиниэль. «Есть! Я живая!» – раздался еле-еле слышный голос из дупла дерева. «Но я не могу вылезти! Тут везде громадные пауки Гайдори!» «Тебя как зовут? И где все остальные?» – не унимался глава клана. «Меня зовут Лисна Арисиэль. Я из клана Белого Листа. Меня выдали замуж за Дарса Минеля из клана Хранителей Священного Леса. Я пришла рано утром в священную рощу, чтобы принести дары великому древу жизни, чтобы оно даровало мне возможность зачать сына. Только я принесла дары, как появились пауки Гайдори во главе с громадным пауком. От страха мне пришлось спрятаться в дупле великого древа жизни. Мне очень страшно тут, а пауки никуда не уходят. Все остальные выжившие спрятались в подземном убежище. Вы можете меня спасти от пауков?» «Мы постараемся тебе помочь, Лисна», — «Ты, главное, ничего не предпринимай», — сказал Лисиниэль и посмотрел на меня. Мне пришлось подойти к самой арке и спросить спрятавшуюся в дупле девушку. «Лисна, ты можешь посмотреть и сказать, далеко ли от светящейся арки самый большой паук?» «Самый громадный недалеко, он находится справа от арки». Подозвав к себе Радку, попросил ее держать происходящее под псиконтролем, а в случае чего усыплять всех подряд. Получив ее одобрительный кивок, настроился на язык Гайдори, вызванный из своей памяти. Древний вызывает старшего клана Гайдори. «Древние давно ушли и забыли о нас». «Мы не забыли о вас и вернулись назад». «Почему тогда я только слышу тебя, но не вижу?» «Выйди на поляну к камню, несущему свет, и ты увидишь меня». На поляну перед аркой вышел действительно громадный паук. В высоту он был 1.5 метра с 6-3-метровыми лапами. «Теперь ты видишь меня, старший клана Гайдори?» «Я вижу тебя, древний, за камнем, несущим свет. Ты выглядишь иначе, чем когда уходил». «Мне пришлось пройти омоложение. Слишком старым стало мое тело». «Тогда мне понятно изменение твоего вида». «Скажи мне, Архи». Моя память почему-то выдала это имя. «Почему вы тут? Ведь один из старших жрецов клана Хранителей Священного Леса договорился с тобой, что они не будут трогать ваши поляны с цветами, Таури, и забирать нектар, а вы не будете никого трогать на тропинках и дорожках Священной Рощи». «Древний, мне приятно, что ты помнишь мое имя. Мы пришли сюда за нарушителем договора, о котором ты только что сказал. Утром нарушитель сорвал цветы Таури. Ты можешь увидеть их у корней великого дерева». «Я понял тебя, Архи. Насколько я помню, это уже второй нарушитель договора. Первый был уже очень давно. Вы тогда лишили жизни нарушителя». «Ты прав только в том, что это уже второй случай нарушения договора, но не прав в остальном. Мы никого не лишали жизни. Первый нарушитель до сих пор жив. Мы сохранили его тело для того, чтобы предъявить жрецу, с которым заключили договор. Но он так и не пришел для разговора с нами. Поэтому первый нарушитель до сих пор в коконе сохранения. Сначала тело нарушителя куда-то унесли, а потом вернули в лес, где мы его нашли и сохранили». «Архи, могу предложить тебе новый договор». «Мое внимание устремлено к тебе, древний. Ты отдашь мне обоих нарушителей, живых и здоровых, а также позволишь пройти через камень, несущий свет, всем остальным представителям этого вида, со всем их имуществом. А взамен только вам, Гайдори, будет принадлежать мир, где растут цветы Таури». «Мне нравится твой договор, древний, поэтому твои условия принимаются. Мы сейчас уйдем к себе и будем ждать твоего прихода в наш мир с доброй вестью об уходе чужих из этого мира. Тогда прощаемся до нашей встречи». «Доброго пути тебе, древний». Закончив разговор, все пауки Гайдори покинули священную рощу, а все находящиеся в портальной удивленно смотрели на меня, стараясь понять, что сейчас происходило. «Станислав Иванович, что сейчас было?» — спросил Лисиниэль и посмотрел на меня. «Мы разговаривали с Архи и договорились с ним, что всех выживших они пропустят через свою территорию со всем имуществом, что переселенцы захотят забрать с собой. Гайдори очень недовольны нарушением договора, который сами Джаре им же и предложили». «Станислав Иванович, о каком договоре идет речь?» «О том самом договоре, который нарушила ваша невеста, ясно, во времена вашей молодости, много тысяч лет назад». «Вы хотите сказать, что эта девушка, Лисна Арисиэль, тоже сорвала цветы Таури?» «Да. Эти цветы пауки обнаружили у корней великого древа жизни». «И что теперь делать? Как спасти девушку?» «Успокойтесь, уважаемый Лисиниэль. Мы договорились со старейшим из клана Гайдори. Девушку не накажут». Повернувшись к портальной арке, сказал в сторону дерева: «Лисна, можешь вылазить из своего укрытия, пауки тебя не тронут. Возвращайся в убежище и скажи всем, чтобы готовились к переселению в другой мир. Только ни в коем случае не трогайте цветы Таури, иначе вы останетесь навечно на этой планете в окружении пауков Гайдори. Послезавтра, в это же время, пусть старшие из вашего подземного убежища придут на встречу с главой клана Лисиниэлем. Ты слышала меня, девочка? Да. Тогда поторопись и не забудь передать сказанное старшим. Девушка торопливо вылезла из дупла дерева и убежала по тропинке через лес. Мне оставалось лишь вытащить пятигранный штырек, чтобы закрыть канал связи с Ленией. После этого сеанса связи Ри Линель предложил всем подкрепиться. Его предложение было принято, и все направились в приемную комнату. Через минуту в портальной остались только мы с Лисиниэлем. «Вы о чем-то хотели меня спросить, Станислав Иванович?» «Именно так, Лисиниэль. Если не трудно, расскажите о вашей невесте, Ясне». «Мне нечего вам рассказывать. Я даже ее лица вспомнить не могу. Но раз вы спросили, значит, вам это для чего-то нужно. Мой рассказ будет очень коротким. Нам провели свадебный обряд, после чего ее увели женщины нашего клана в мой дом, чтобы подготовить к новой семейной жизни. Древний закон предписывал, чтобы перед первой совместной ночью девушка принесла дары великому древу жизни, и оно даровало бы возможность зачать сына. Ясна ушла в священную рощу. Что было дальше, вы и так знаете. Вот и все мои воспоминания о девушке, которая так и не стала мне женой. Мне не совсем понятно, для чего вы про все это спросили. Для того, чтобы в будущем сохранить вам жизнь. А разве моей жизни кто-нибудь угрожает? Про дары Лалича, его правнучку Алиниэль, вы, похоже, уже забыли. Ваш рассказ, который я только что услышал, дает вам шанс, что в будущем со стороны семейства Лича не будет никакой мести, если вы с сыном поддержите меня в одном деле. Что нам нужно будет сделать? Провести свадебный обряд для дары Лалича. И на ком вы решили его женить? На Ясне. Но она же умерла. Неважно. Вы готовы провести такой обряд? Не знаю, что вы задумали, Станислав Иванович, но если нужно, то мы проведем свадебный обряд. Даю вам слово. Вот и хорошо, Лисинея. А теперь пойдемте, подкрепимся. Вечером мы с братьями-капитанами на Сварге слетали на орбиту и посетили тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512. Пока Дар общался с командой крейсера и выдавал им нужные распоряжения, мы с Ларом доставили в медсектор на планетарном разведчике две стазис-капсулы, в которых тихо спали Даррел Лич и его правнучка Алиниэль. Когда мы вернулись назад на Риулу, все дальнейшие дела мне пришлось отложить на потом, так как усталость давала о себе знать со страшной силой. Газель быстро доставила меня в жилой сектор, прямо до моей командирской каюты, где, не дождавшись моего прихода, уже мирно спала моя Ярославна. Только моя голова коснулась подушки, как сон сразу же забрал меня в свои объятия. Проснулся я в полном одиночестве. Моей Ярославны в каюте не было. Пришлось подниматься и идти в душ. После утренних процедур, одевшись в чистую одежду, я направился в капитанскую рубку. «Доброго утра, командир!» – поприветствовал меня голос главного эскина Сварги. Едва я зашел в рубку. «Доброго утра, Белояр! Докладывай все последние новости». «Докладываю. Дамир сообщает, что за прошедшее время так ни одного корабля и не появлялось в ближайших 20 звездных системах. Ваш генетический опознавательный код, а также новые коды нашего корабля переданы всем доступным эскинам. Он спрашивает, нужно ли еще какие-либо данные передать главным эскинам баз флота и боевым станциям». «Давай его на связь, Белояр. И кстати, почему ты сегодня общаешься голосом?» «Мой голографический образ сопровождает Ярославну. Она в данный момент времени покинула медицинский сектор и направляется в каюту Радки с ее малышами». «Подготовь еще одну, точно такую же каюту, рядом. В ней будут проживать Арта с Хорсом и четверо их малышей. Нужно установить в этой каюте 6 противоперегрузочных капсул для гарнов». «Принято, командир. Дамир на связи. Подключать?» «Давай». «Доброго утра, командир. И тебе доброго утра, Дамир. Скажи, сколько у нас действующих боевых станций возле центральных планет кланов? Сначала давай данные по самым ближайшим к нам звездным системам». Меня интересуют только боевые станции, у которых есть прыжковые движки. Самая ближайшая к нам звездная система – та, где находится Лерна, центральная планета клана Хранителей Священного Леса. Только возле нее, на стационарных орбитах, находятся 64 боевых станции с прыжковыми движками. Отлично. Свяжись с главными эскинами 32 станций, то есть с каждой второй станцией. Им ставится задача прыжком перейти в нашу систему и занять боевое дежурство вокруг Риулы. Командир, позвольте вопрос. Спрашивай. Риула – аграрная планета. Зачем же нужно столько боевых станций для ее охраны? С этого момента, Дамир, Риула больше не аграрная планета. Теперь это центральная планета для всех выживших в мире Джере. Деления на центральные планеты кланов и второстепенные больше не будет. Только одна центральная планета мира Джере. И планеты, пригодные для жизни и различных производств под ее прямым управлением. Риула – единственная планета, где остался живой глава клана Лисиниэль, и где находятся древние. Все сектора и звездные системы мира Джере на 10 лет закрыть для посещения кораблями других разумных миров. Любой корабль, нарушивший этот запрет, считать кораблем врага или мародеров. Корабли мародеров подлежат аресту и конфискации, а в случае оказания сопротивления – полному уничтожению. Эти данные передать на все главные эскины баз флота и боевых станций. Принято, командир. Данные об устроении и установлении нового порядка в мире Джере уже передаются всем доступным главным эскинам. Отлично. Передай также, что отныне бывшие центральные планеты Лерна и Дилана навсегда закрыты для посещений кем-либо из разумных, а Лерне возвращается ее старое название – Лэния. Любой корабль, кроме терпящих бедствия, при попытке проникновения на поверхность этих планет подлежит аресту, а в случае сопротивления аресту – полному уничтожению. Доступ на поверхность разрешается только кораблям древних. Отметь также, что отныне, согласно трехсторонних соглашений, планета Дилана полностью принадлежит разумным Гарнам, а планета Лэния теперь принадлежит разумным Арахнидам Гайдори. Командир, скажите, а когда были заключены эти трехсторонние соглашения? Вчера днем, Дамир. Во всех трехсторонних соглашениях принимали участие глава клана Джере Лисиниэль, старший жрец Линель и жрец Ириэль. В договоре по Лэнии участвовал глава клана разумных Арахнидов Гайдори Архи. А в договоре по Дилане участвовал глава всех кланов разумных Гарнов Хирс. Ну и мы с Ярой и Радкой со стороны представителей древних участвовали при заключении обоих договоров. Принято. Дополнительные данные передаются. Вот еще что. Дай команду своим навигационному и инженерно-техническому эскинам рассчитать орбиты для переброски к Риуле орбитальных станций, ремонтно-строительных доков, корабельных верфей. Принято. Если ко мне больше никаких вопросов нет, то я отправляюсь завтракать в кают-компанию. Чуть не забыл. Белояр, сколько у тебя оборудованных газелей и малых транспортных платформ? 27 газелей и 40 малых транспортных платформ, командир. Подготовь их к работе за пределами корабля. У нас сегодня первое переселение выживших. Командир, мы куда-то летим? Нет, Белояр, все переселение будет идти через портальные врата между планетами. Хорошо, что вы предупредили меня об этом. Я сообщу инженерно-техническому эскину, чтобы он установил снятые с них модули защитных экранов. Без этих экранов энергополе портала уничтожит электронику малых управляющих эскинов. Для разумных это энергополе безвредно, а вот электронику надо защищать. Хорошо, что ты сообщил об этом побочном явлении. Немедленно свяжись с главным эскином планетарного разведчика D-04MS. Пусть на малые транспортные платформы также поставят защиту. Принято, командир. Тогда я завтракать, а вы готовьте транспорт. Быстро позавтракав в полном одиночестве, прихватив с собой пару кружек и термос с ароматным чаем, отправился в медицинский сектор, где меня ждала прерванная недавно беседа с Дарреллом Личем. От результатов этой беседы многое зависело. Газель быстро доставила меня к месту назначения. заблокировав двери в медблок, я приказал Эмиле открыть стазис-капсулу с Дарреллом. Через минуту капсула открылась, и из нее на меня смотрели удивленные глаза старого эльфа. «С пробуждением, Даррелл! Вот мы и встретились, как я тебе и обещал». «Вы кто?» — хрипло произнес Лич. «Странно, что ты не узнал мой голос, хотя мы с тобой уже беседовали. Но это не важно. Вылазь из своей гробницы, одевайся и выпей этого чудесного напитка. Тебе сразу полегчает». Даррелл молча вылез из капсулы, оделся в одежду, которую мы прихватили из тайной блок-секции крейсера. Около минуты держал в руках кружку с чаем и принюхивался к нему. «Ты пей, Даррелл, только мелкими глоточками, он очень горячий. Не думай, там нет яда. Глупо спасать кого-либо, чтобы потом его отравить. Ты должен знать, что большинство ядов при температуре разрушаются». «Как ваше самочувствие?» – запоздало спросила Эмилия. «Для моего возраста приемлемое», – хрипло ответил старый эльф. И, сделав маленький глоток чая, продолжил. «Небольшой шум в голове, но это привычное для меня последствие после стазиса. Рядом с вами на полочке лежат две гранулы. Положите их под язык, и ваши шумы, а также все болевые ощущения исчезнут». Лич, не став спорить с медиком, выполнил указания голограммы. Через полминуты по его щекам стал растекаться румянец. «Вы мне так и не ответили на мой вопрос», — уже нормально произнес эльф. «Даррелл, на этот вопрос я тебе уже отвечал, когда ты находился в стазис-капсуле А6В в тайной блок-секции крейсера. Однако ты не поверил мне. То, что ты натворил по незнанию и своей глупости, тянет на тысячи смертных казней. Но не для этого я тебя спас». «Командир, за дверью находятся Ярославна и Радка с малышами. Прикажете их впустить?» «Да, Эмилия, пусть зайдут». Двери открылись, и в помещение медблока тут же вломились Радкины малыши, которые, подбежав ко мне, сразу начали ласкаться. Погладив каждого малыша, сказал на их языке, что они сейчас пойдут кушать, а когда я приду к ним, то приласкаю их еще раз, если они будут слушаться свою маму. Радка посмотрела на меня с одобрением, но ничего не сказала. «Доброго вам утра», — сказала Ярославна. «Белояр сказал, что командир в медсекции. Вот мы и зашли узнать, может, нужно чего?» «Доброго утра, Яра. Если не трудно, приготовь свой коронный завтрак для меня и нашего гостя, Даррелла Лича. Скоро мы закончим беседу и прибудем в кают-компанию». Ярочка, услышав, с кем я беседую, сразу все поняла. Она рыкнула рысям, что надо идти, и вся компания удалилась. Даррелл сидел, открыв рот от удивления, переводя взгляд с меня на дверь и обратно. «Это представители древних сполотов, уважаемая Радка с семейством. Также медблок посетила представительница древних вечных, богиня Ярославная, сокращенно Ярославна. А перед вами сидит представитель изначальных древних, командир корабля Сварга Станислав Иванович». «Благодарю, Эмилия, что представила нас Дарреллу». «Так вы действительно древние?» «Да, мы представители древних. Ну и что, это может как-то помешать нашей беседе?» «Нет, но вы же ушли». «А сейчас вернулись, узнав, какой бардак ты в этом мире устроил». «Не понял, это вы о чем?» «Из-за твоей глупой мести погиб почти весь мир Джере. Наши далекие предки разве для этого его создавали? Чтобы ты уничтожил все их творение?» В шоковом состоянии Даррелл Лич находился несколько минут. «Мир Джере погиб?» «Почти. Многие остатки кланов покинули этот сектор галактики, а возможно и саму галактику. Сейчас на планетах лишь небольшие группы выживших прячутся по убежищам. Вот мне и пришлось спасать тех, кто остался в живых». «А на моей планете кто-нибудь уцелел?» «В Ларии мною еще не обследовано». «Откуда вы знаете древнее название моей планеты? Ведь оно не употребляется больше 10 000 лет». «Даррелл, ты опять забываешь, кто перед тобой. Ответь мне на один вопрос. Ты любишь Ясно?» «Да. К чему этот вопрос?» «На что ты готов пойти, чтобы вновь увидеть ее?» «Это невозможно. Ясно умерла много тысяч лет назад». «Послушай, Даррелл, мне уже надоело слышать твое невозможно. Об этом тебе было сказано в прошлый раз. Ты отвечай на вопрос, а не вступай в свои глупые рассуждения. Назовите мне хоть один пример, что это возможно, и я отвечу на ваш вопрос. Хорошо. Ты хотел один пример, и ты его получишь. Хотя примеров можно привести больше. Мне достаточно одного. Тогда слушай меня очень внимательно. Про временные аномалии, которые забрасывают корабли то в далекое прошлое, то в далекое будущее, ты уже знаешь. Примеров с кораблями Лесинеэля у тебя было достаточно. Вот и скажи, что может помешать мне пройти через такую аномалию в прошлое и забрать там Ясну, идущую к священной роще, и доставить ее в настоящее время? Я о таком способе ее вызволения даже подумать не мог. Знаю. Потому что твоя голова была забита только твоей глупой местью. А месть, как известно, очень плохой советчик. Один пример спасения Ясны ты получил. Теперь я жду твоего ответа на свой вопрос. Если я увижу свою Ясну живой, то я буду служить вам до конца своих дней верой и правдой. Мне этого мало. Что еще мне нужно сделать? Мне нужно, чтобы ты навсегда отказался от своей мести Лесинеэлю, его родным и близким, а также отговорил от этого дела свою правнучку Алиниэль и всех своих последователей. Кроме того, ты пройдешь курс омоложения и женишься на той, кого я подведу к тебе во время свадебного обряда. Этот обряд совершат отец и сын Линели. Согласен на мои условия? Вы даете свое слово, что я когда-нибудь увижу Ясну живой? Даю слово. Ты увидишь Ясну по окончанию своего свадебного обряда. Командир всегда держит свое слово. Не было ни одного раза, чтобы он не сдержал его. Благодарю, Эмилия, но это лишнее. Я, Даррел Лич, в прошлом помощник главы клана Сияющих Мечей, без всякого принуждения, даю присягу на личную верность представителям древних. Обязуюсь исполнять все приказы и любые распоряжения изначального древнего, моего командира Станислава Ивановича. Присяга принята. А теперь пошли завтракать. После завтрака тебя ждет капсула регенерации и курс полного омоложения. Подумай над тем, какой внутренний и внешний возраст ты захочешь себе выбрать. Мы вышли из медблока и сели в газель, которую я направил к кают-компании. А разве можно выбирать отдельно внутренний и внешний возраст? На нашем корабле можно. У нас и не такое возможно. Скажи мне, Даррел, ты боишься гарнов? Как и все в мире Джере, к чему этот вопрос? В нашей дружной команде, кроме семейства древних сполотов, имеется семейство гарнов. От услышанного бледность покрыла щеки старого эльфа. Запомни, Даррел, они более разумные, чем многие представители Джере. Поэтому при омоложении тебе будут залиты мнемомодули языков гарнов и древних сполотов. Пообщаешься с ними и поймешь то, что я сказал. А твой страх перед ними мы уберем. Кстати, в кают-компании ты, возможно, увидишь старых знакомых. Не удивляйся, на нашем корабле только те, кто принес личную присягу древним и ученицы Яры. Завтрак прошел великолепно. Капитаны Дар и Лар Конуэллы нашли общие темы с новым членом нашей команды Даррелом Личем. Дар даже забыл о том, что еще недавно он хотел по-мужски поговорить с Даррелом. У женского коллектива было свое общение, так как с их стороны стола постоянно доносился веселый смех. Похоже, что Яра и девочки с Риулы нашли общий язык. Порой они даже забывали о том, что Ярославна намного старше их, и воспринимали ее как свою старшую подружку. Радка о чем-то рассказывала своим малышам, а они то и дело поглядывали в мою сторону. Допив свой чай, я сел на диван и позвал к себе малышей. Нужно было выполнять свое обещание насчет почесушек. В общем, все были довольны. Лишь меня изнутри точил какой-то червячок сомнения, словно я что-то упустил. Заметив мое состояние, ко мне подошла Ярославна. «Стась, что-то случилось? Вид у тебя не очень радостный», — спросила она по-русски. «Солнышко, у меня какое-то странное предчувствие, словно я что-то забыл сделать или спросить. Ты мне ничего не подскажешь по этому поводу?» Яра покраснела, о чем-то ненадолго задумалась, потом, посмотрев мне в глаза, спросила. «Тебе Эмилия ничего не сообщала?» «Нет. Мы разбудили Даррела, потом побеседовали. А что она должна была мне сообщить?» Ничего она не должна была тебе сообщать. Вот это я и хотела узнать. Я сама хотела сообщить тебе новость. Что за новость, Ярочка? Рано утром, когда ты еще сладко спал, я прошла полное обследование в медицинской капсуле. Результат обследования показал, что я беременна уже больше суток. Радка при помощи своего дара тоже подтвердила показания медицинской аппаратуры. Не дав ей договорить, я вскочил с дивана, подхватил Яру на руки и закружил по кают-компании. Она хотела еще что-то сказать, но я запечатал ее губы своим поцелуем. В помещении резко наступила тишина. Я поставил Ярославну на пол и прошептал ей на ушко. «Солнышко, я счастлив. Только никому об этом не говори, пока я не решу все свои дела. Хорошо?» «Да». «Вот и чудесно». Обведя взглядом на наш притихший коллектив, я решил вывести их из шокового состояния. Другой новостью. «Друзья мои, хочу сообщить вам радостную новость. Война кланов закончена. Границы мира Джаре теперь закрыты для всех. А вы все теперь находитесь на самой главной планете нового мира, на Риуле, с которой начнется возрождение». «Командир, так это вы так радуетесь окончанию войны?» – спросил Даррелл. «А у вас разве не так отмечают окончание войны и начало мирной жизни?» – ответил я вопросом на вопрос. «У нас никогда не отмечались окончания войн. Просто всех оповещали, что боевые действия окончены, и все». «Ну, тогда мне понятна ваша странная реакция. Если у вас даже понятия «День Победы» нету». «Командир, что такое День Победы?» – спросил Лар Конуэлл. «Лар, в нашем мире тот день, когда заканчивается война, победившая сторона объявляет праздничным и называет его Днем Победы. Потом ежегодно отмечается этот день, чтобы потомки помнили, каких жертв стоила эта победа». «А для нашего мира как определить, кто победил, а кто проиграл войну?» «Все просто, Лар. Те, кто выжил в войне, победители. А кто покинул мир Джаре, проигравший. Не будет теперь в новом мире противостояния различных кланов. Теперь будет только один народ Джаре, как в древности. Народ, выживший в Великой войне. А чтобы ваши потомки помнили это, мы введем всеобщий праздник – День Победы. Он будет символизировать не только окончание войны, но и победу разума над глупостью». «Хорошо сказал, командир. Победа разума над глупостью», – произнес Дар. «Я хорошо запомню эти слова». «У нас сегодня очень много дел, поэтому собираемся и в путь дорогу. Заодно по пути Даррелла определим на омоложение. Все, кроме малышей Радки, собираются у входного шлюза. Сегодня поедете с комфортом. У входа вас ждут газели». Как только крышка капсулы регенерации закрылась, медицинский Искин начал получать новые вводные. «Эмилия, Даррелл Лич сообщил тебе возрастные данные для омоложения?» «Да, командир. 100 лет для внешнего возраста и 55 для внутреннего». «Он что, рехнулся, что ли? Я что, за старика отдавать должен молоденькую девушку? Отменяю его выбор. Параметры омоложения возьмешь, как для жреца Линели. Внутренний возраст выбирая для него в 30 лет, а внешний возраст в 35 лет. Омоложение проводить только по второму варианту. Зальешь ему языковые мнемомодули, радки и арты, а также язык Гайдори, чтобы он потом смог сам поблагодарить Арха. Не забудь полное ментоскопирование и создание для меня матриц и массивов. Все пси-закладки долой, кроме одной. Ты поняла, о чем я говорю. До моего возвращения его из капсулы не выпускать». «Принято, командир». «Вот и хорошо». До убежища мы долетели с ветерком. Дроиды основательно очистили и расширили дорогу, так что теперь проблем с дорогой не было. У входа нас поджидала большая стая гарнов с малышами и жрец Линель, который общался о чем-то с Корсом. Увидев наше приближение, они оставили разговор и пошли к нам навстречу. Мы поздоровались, после чего проследовали в портальную. На всем пути нашего следования мы не встретили ни одного представителя Джаре. Как объяснил Ри, он всех отослал от греха подальше. В приемной комнате не оказалось каменного стола. Как я понял из пояснений жреца, техник с крейсера обнаружил механизм, который позволяет убирать стол в пол. чтобы он не мешал движению транспортных платформ из коридора через приемную в портальную. Это намного облегчало задуманное мною. После запуска портальной арки в режиме врат, Корс с тревогой посмотрел на меня и спросил. «Старший, и что нам делать дальше?» «Ничего не делать. Просто следуй за мной». Поднявшись на площадку, я подошел к арке и шагнул вперед. Ощущение было такое, как мы проходили через защитное поле у чертовой сопки. На другой стороне я увидел два лагеря. В одном были гарны, а в другом – джере. Из первого лагеря ко мне направились два вчерашних собеседника – Хирс и Корн. Мы поздоровались. «Ну что, Хирс, вы готовы к приему родичей?» «Давно готовы. Тогда встречайте». И в этот момент из портальной арки начали выходить гарны, которых вели за собой Корс и Арта. Напряженная атмосфера среди гарнов полностью исчезла, зато она увеличилась во втором лагере. Мне пришлось идти в лагерь Джере. «Приветствую уважаемого жреца Ериэля и уважаемого помощника жреца Милиэля». «И мы приветствуем древнего», — за обоих ответил Ериэль. «Скажите, уважаемые, есть ли у вас больные и раненые, которые не могут ходить?» «Таких у нас нет. У нас прекрасные медицинские капсулы. Они с такими проблемами очень хорошо справляются. Почему вы задали такой вопрос, древний?» «Я просто хотел узнать, сколько вам может понадобиться платформ для перевозки раненых и больных. Но раз их у вас нет, то значит и платформы не нужны». «Платформы нам не помешают. В убежище остались женщины и маленькие дети. Им лучше ехать, чем идти». «Хорошо, уважаемые. Назовите примерное число платформ для народа, для вещей и для груза». «Думаю, что по десятку каждого вида будет достаточно. Если что, они сделают несколько рейсов». «Ну, тогда ожидаем окончания переселения гарнов. А потом будет ваша очередь». «Скажите, древний, а вам не страшно общаться с ними?» — спросил помощник жреца. «Нет, уважаемый Милиэль, я вам больше скажу. В команде моего корабля есть семья гарнов. Она сейчас прошла через портал, чтобы пообщаться со своими родственниками. Они такие же разумные, как и многие другие виды. Вчера, после вас, мне пришлось пообщаться со старейшим представителем Гайдори. С ними тоже заключен договор, по которому они не будут мешать выжившим Джаре покидать планету». «А разве пауки Гайдори разумные?» «Когда-то в далеком прошлом один из ваших старших жрецов Джаре заключил договор с пауками Гайдори. Если бы они не были разумными, то как бы он с пауками договорился?» «Об этом я как-то не подумал». «Ну вот, уважаемые, похоже, гарны уже все прошли сквозь врата. Пойду распоряжусь, чтобы вам прислали платформы. Если кто-то желает из вас пройти со мной через портальные врата, я провожу». «Я пойду с вами», — сказал Ериэль. «А мой помощник Милиэль знает, что тут делать». «Вот и хорошо. Пойдемте, уважаемый. Вас там уже ждут». Взяв за руку жреца Ериэля, мы вместе с ним шагнули в портальную арку.